Глава 15. Утро прошло тихо, но зато около 5 пополудни начался сокрушительный треск. Тот, кто работал, рьяно торопился, бесстыдно гремел. Впрочем, ненамного приблизился со вчерашнего дня. Внезапно произошло нечто особенное. Рухнула будто какая-то внутренняя преграда, и уже теперь звуки проявились с такой выпуклостью и силой, мгновенно перейдя из одного плана в другой, прямо к рампе, что стало ясно. Они вот тут, сразу за тающей, как лед, стеной, и вот сейчас, сейчас прорвутся. И тогда узник решил, что пора действовать. Страшно спеша, трепеща, но все же стараясь не терять над собой власти, он достал и надел те резиновые башмаки, те полотняные панталоны и куртку, в которых был, когда его взяли. Нашел носовой платок, 2 носовых платка, 3 носовых платка, беглое преображение их в те простыни, которые связываются вместе. На всякий случай сунул в карман какую-то веревочку с еще прикрученной к ней деревянной штучкой для носки пакетов. Не засовывалось, кончик висел. Ринулся к постели с целью так взбить и покрыть одеялом подушку, чтобы получилось чучело спящего. Не сделал этого, а кинулся к столу с намерением захватить написанное. Но и тут на полпути переменил направление, ибо от победоносной, бешеной стукотни мешались мысли. Он стоял, вытянувшись как стрела, руки держа по швам, когда в совершенстве, воплощая его мечту, желтая стена на аршин от пола дала молниевидную трещину, тотчас набрякла, толкаемая снутри, и внезапно с грохотом разверзлась. Из черной дыры в облаке мелких обломков вылез, с киркой в руке, весь осыпанный белым, весь извивающийся и шлепающийся, как толстая рыба в пыли, весь зыблющийся от смеха мсье Пьер. И сразу за ним, но раком, толстозадый, с прорехой, из которой торчал клок серой ваты, без сюртука, тоже осыпанный всякой дрянью, тоже помирающий со смеху, Родриг Иванович. И, выкатившись из дыры, они оба сели на пол и уже без удержу затряслись со всеми переходами от хо-хо-хо до кхи-кхи-кхи и обратно, с жалобными писками в интервалах взрывов, толкая друг друга, друг на друга валясь. «Мы! Это мы!» — выдавил, наконец, мсье Пьер, повернув к Цинцинату меловое лицо, причем желтый паричок его с комическим свистом приподнялся и опал. «Это мы», — проговорил неожиданным для него фальцетом Родриг Иванович и густо загоготал снова, задрав мягкие ноги в невозможных гетрах эксцентрика. «Уф», — произнес мсье Пьер, вдруг успокоившись. Встал с пола и, обивая ладонь о ладонь, оглянулся на дыру. «Ну и поработали же мы, Родриг Иванович. Вставайте, голубчик, довольно. Какая работа! Что же, теперь можно и воспользоваться этим превосходным туннелем. Позвольте вас пригласить, милый сосед, ко мне на стакан чаю». «Если вы только меня коснетесь», — прошелестел Цинцинат, и так как с одной стороны, готовый его обнять и впихнуть, стоял белый, потный мсье Пьер, а с другой, тоже раскрыв объятия, голоплечий в свободно висящей манишке Родриг Иванович, и оба как бы медленно раскачивались, собираясь навалиться на него, тот Цинцинат избрал единственное возможное направление, а именно то, которое ему указывалось. Мсье Пьер легонько подталкивал его сзади, помогая ему вползать в отверстие. «Присоединяйтесь», — обратился он к Родригу Ивановичу, но тот отказался, сославшись на расстройство туалета. Сплющенный и зажмуренный полз на карачках Цинцинат. Сзади полз мсье Пьер, и отовсюду тесня давила на хребет, колола в ладони, в колени кромешная тьма, полная осыпчивого треска. И несколько раз Цинцинат утыкался в тупик, и тогда мсье Пьер тянул за икры, заставляя из тупика пятиться, и ежеминутно угол, выступ, неизвестно что, больно задевало голову, и вообще тяготела над ним такая ужасная, беспросветная тоска, что-нибудь сзади сопящего, бодучего спутника — он бы тут же лег и умер. Но вот, после длительного продвижения в узкой угольно-черной тьме, В одном месте сбоку красный фонарик тускло обдал лоском черноту. После тесноты, слепоты, духоты вдали показался округлявшийся бледный свет. Там был поворот и, наконец, выход. Неловко и кротко Ценцинат выпал на каменный пол, в пронзенную солнцем камеру мсье Пьера. «Милости просим», — сказал хозяин, вылезая за ним. Тот час достал платяную щетку и принялся ловко обчищать мигающего Ценцината, деликатно сдерживая и смягчая движение там, где могло быть чувствительно. При этом он, сгибаясь, будто опутывая его чем, ходил кругом Ценцината, который стоял совершенно неподвижно, пораженный одной необыкновенно простой мыслью, пораженный, вернее, не самой мыслью, а тем, что она не явилась ему раньше. «А я, разрешите, сделаю так», — произнес мсье Пьер и стянул с себя пыльную фуфайку. На мгновение, как бы невзначай, напряг руку, косясь на бирюзово-белый бицепс и распространяя свойственное ему зловоние. Вокруг левого соска была находчивая татуировка, два зеленых листика, так что самый сосок казался бутоном розы из марципана и цуката. «Присаживайтесь, прошу», — сказал он, надевая халат в ярких разводах. «Чем богат, тем и рад. Мой номер, как видите, почти не отличается от вашего. Я только держу его в чистоте и украшаю. Украшаю, чем могу». Он слегка задохнулся, вроде как от волнения. «Украшаю». Аккуратно выставил малиновую цифру стенной календарь с акварельным изображением крепости при заходящем солнце. Одеяло, сшитое из разноцветных ромбов, прикрывало койку. Над ней кнопками были прикреплены снимки игривого жанра и висела кабинетная фотография мсье Пьера. Из-за края рамы выпускал гофрированные складки бумажный веерок. На столе лежал крокодиловый альбом, золотился циферблат дорожных часов, и над блестящим ободком фарфорового стакана с немецким пейзажем глядели в разные стороны 5-6 бархатистых анютиных глазок. В углу камеры был прислонен к стене большой футляр, содержавший, казалось, музыкальный инструмент. «Я чрезвычайно счастлив вас видеть у себя», — говорил мсье Пьер, прогуливаясь взад и вперед и каждый раз проходя сквозь косую полосу солнца, в которой еще играла известковая пыль. «Мне кажется, что за эту неделю мы с вами так подружились, как-то так хорошо, тепло сошлись, как редко бывает. Вас, я вижу, интересует, что внутри? Вот дайте», — он перевел дух, — «дайте договорить, и тогда покажу вам». «Наша дружба», — продолжал, разгуливая и слегка задыхаясь мсье Пьер, «наша дружба расцвела в тепличной атмосфере темницы, где питалась одинаковыми тревогами и надеждами. Думаю, что я вас знаю теперь лучше, чем кто-либо на свете. И уж, конечно, интимнее, чем вас знала жена. Мне поэтому особенно больно, когда вы поддаетесь чувству злобы или бываете невнимательны к людям. Вот сейчас, когда мы к вам так весело явились, вы опять Родриго Ивановича оскорбили напускным равнодушием к сюрпризу, в котором он принимал такое милое, энергичное участие. А ведь он уже далеко не молод, и немало у него собственных забот. Нет, об этом сейчас не хочу. Мне только важно установить, что ни один ваш душевный оттенок не ускользает от меня, и потому мне лично кажется не совсем справедливым известное обвинение. Для меня вы прозрачны, как, извините изысканность сравнения, как краснеющая невеста прозрачна для взгляда опытного жениха. Не знаю, у меня что-то с дыханием. Простите, сейчас пройдет. Но если я вас так близко изучил и, что таить, полюбил, крепко полюбил, то и вы, стало быть, узнали меня, привыкли ко мне. Более того, привязались ко мне, как я к вам. Добиться такой дружбы — вот в чем заключалась первая моя задача, и, по-видимому, я разрешил ее успешно. Успешно. Сейчас будем пить чай. Не понимаю, почему не несут?» Он сел, хватаясь за грудь к столу против Ценцината, но сразу вскочил опять, вынул из-под подушки кожаный кошелек, из кошелька замшевый чехольчик, из чехольчика ключ и подошел к большому футляру, стоявшему в углу. «Я вижу, вы потрясены моей аккуратностью», — — сказал он и бережно опустил на пол футляр, оказавшийся увесистым и неповоротливым. Но, видите ли, аккуратность украшает жизнь одинокого человека, который этим доказывает самому себе. В раскрывшемся футляре на черном бархате лежал широкий, светлый топор. Самому себе доказывает, что у него есть гнездышко. «Гнездышко», — продолжал мсье Пьер, снова запирая футляр, прислоняя его к стене и сам прислоняясь. «Гнездышко, которое он заслужил, свил, наполнил своим теплом. Тут вообще большая философская тема, но по некоторым признакам мне кажется, что вам, как и мне, сейчас не до тем. Знаете что? Вот мой совет. Чайку мы с вами попьем после. А сейчас пойдите к себе и прилягте. Идите. Мы оба молоды. Вам не следует оставаться здесь дольше. Завтра вам объяснят, а теперь идите. Я тоже возбужден, я тоже не владею собой. Вы должны это понять». Цинцинат тихо теребил запертую дверь. «Нет, нет, вы по нашему туннелю. Недаром же трудились. Ползком, ползком. Я дыру занавешиваю, а то некрасиво. Пожалуйте». «Сам», — сказал Цинцинат. Он влез в черное отверстие и, шурша ушибленными коленями, пополз на четвереньках, проникая все глубже в тесную темноту. Мсье Пьер, гулко вдогонку крикнув ему что-то насчет чая, по-видимому, завел сторку, ибо Цинцинат сразу почувствовал себя отрезанным от светлой камеры, где только что был. С трудом дыша шероховатым воздухом, натыкаясь на острое и без особого страха ожидая обвала, Цинцинат вслепую пробирался по извилистому ходу и попадал в каменные мешки, и, как смирное отступающее животное, подавался назад и, нащупав продолжение хода, полз дальше. Ему не терпелось лечь на мягкое, хотя бы на свою койку, завернуться с головой и ни о чем не думать. Это обратное путешествие так затянулось, что, обдирая плечи, он начал торопиться, поскольку ему это позволяло постоянное предчувствие тупика. Духота дурманила, и он решил было замереть, поникнуть, вообразить себя в постели и на этой мысли, быть может, уснуть, как вдруг дно, по которому он полз, пошло вниз под весьма ощутимый уклон, и вот мелькнула впереди красновато-блестящая щель и пахнула сыростью, плесенью. Точно он из недр крепостной стены перешел в природную пещеру, и с низкого свода над ним, каждая на коготке головкой вниз, закутавшись, висели в ряд, как сморщенные плоды летучие мыши, в ожидании своего выступления. Щель пламениста раздвинулась и повеяла свежим дыханием вечера, и Цинцинат вылез из трещины в скале на волю. Он очутился на одной из многих муравчатых косин, которые, как заостренные темно-зеленые волны, круто взлизывали на разных высотах промеж скал и стену ступами поднимавшейся крепости. В первую минуту у него так кружилась голова от свободы, высоты и простора, что он, вцепившись в сырой дерн, едва ли что-либо замечал, кроме того, что по-вечернему громко кричат ласточки, черными ножницами стригущие крашеный воздух, что закатное зарево охватило полнеба, что над затылком поднимается со страшной быстротой слепая каменная крутизна крепости, из которой он, как капля, выжился, а под ногами бредовые обрывы и клевером курящийся туман. Отдышавшись, справившись с игрой в глазах, с дрожью в теле, с напором ахующей, ухующей, широко и далеко раскатывающейся воли, он прилепился спиной к скале и обвел глазами дымящуюся окрестность. Далеко внизу, где сумерки уже осели, едва виднелся в струях тумана узористый горб моста. А там, по другую сторону, дымчатый синий город с окнами, как раскаленные угольки, не то еще занимал блеск у заката, не то уже засветился за свой счет. Можно было различить, как постепенно нанизываясь зажигались бусы фонарей вдоль крутой, и была необычайно отчетлива тонкая арка в верхнем ее конце. За городом все мглисто мрело, складывалось, ускользало, но над невидимыми садами в розовой глубине неба стояли цепью прозрачно-огненные облачка, и тянулась одна длинная лиловая туча с горящими прорезами по нижнему краю. И пока Цинцинат глядел, там, вдали, венецианской ярью вспыхнул поросший дубом холм и медленно затмился. Пьяный, слабый, скользя по жесткому дерну и балансируя, он двинулся вниз, и к нему сразу из-за выступа стены, где предостерегающе шуршал траурный терновник, выскочила Эммочка с лицом и ногами розовыми от заката и, крепко схватив его за руку, повлекла за собой. Во всех ее движениях сказывалось волнение, восторженная поспешность. «Куда мы?» «Вниз!» — прерывисто спрашивал Цинцинат, смеясь от нетерпения. Она быстро повела его вдоль стены. В стене отворилась небольшая зеленая дверь. Вниз вели ступени, незаметно проскочившие под ногами. Опять скрипнула дверь. За ней был темноватый проход, где стояли сундуки, платяной шкаф, прислоненная к стене лесенка и пахло керосином. Тут оказалось, что они с черного хода проникли в директорскую квартиру, ибо, уже не так цепко держа его за пальцы, уже рассеянно выпуская их, Эммочка ввела его в столовую, где за освещенным овальным столом все сидели и пили чай. У Родриго Ивановича салфетка широко покрывала грудь. Его жена, тощая, веснушчатая, с белыми ресницами, передавала бублике мсье Пьеру, который нарядился в косоворотку с петушками. Около самовара лежали в корзинке клубки цветной шерсти и блестели стеклянистые спицы. Востроносая старушка в наколке и черной мантильке хохлилась в конце стола. Увидев Цинцината, директор разинул рот, и что-то с угла потекло. «Фуй, озорница!» — с легким немецким акцентом проговорила директорша. Мсье Пьер, помешивая чай, застенчиво опустил глаза. «В самом деле, что за шалости?» — сквозь дымный сок произнес Родриг Иванович. «Не говоря о том, что это против всяких правил». «Оставьте», — сказал мсье Пьер, не поднимая глаз. «Ведь они оба дети. Каникулам конец, вот и хочется ей пошалить», — быстро проговорила директорша. Эммочка, нарочито стуча стулом, ягозя и облизываясь, села за стол и, навсегда забыв Цинцината, принялась посыпать сахаром, сразу оранжевевшим лохматый ломоть дыни, в который затем вертляво впилась, держа его за концы, доходившие до ушей, и локтем задевая соседа. Сосед продолжал хлебать свой чай, придерживая между вторым и третьим пальцем торчавшую ложечку, но незаметно опустил левую руку под стол. «Ай!» — щекотливо дернулась Эммочка, не отрываясь, впрочем, от дыни. «Садитесь-ка покамест там», — сказал директор, фруктовым ножом указывая Цинцинату зеленое с антимакассером кресло, стоявшее особняком в штофном полусумраке около складок портьеры. Антимакассер — кружевная салфетка на спинке кресла или дивана. «Когда мы кончим, я вас отведу в освояси». «Да садитесь, говорят вам». «Что с вами? Что с ним? Вот непонятливый». Мсье Пьер наклонился к Родригу Ивановичу и, слегка покраснев, что-то ему сообщил. У того так и громыхнуло в гортани. «Ну, поздравляю вас! Поздравляю!» — сказал он, с трудом сдерживая порывы голоса. «Радостно! Давно пора было! Мы все...» Он взглянул на Цинцината и уже собрался торжественно. «Нет, еще рано, друг мой, не смущайте меня», — прошептал мсье Пьер, тронув его за рукав. «Во всяком случае, вы не откажетесь от второго стаканчика чаю», — игриво произнес Родриг Иванович, а потом, подумав и почавкав, обратился к Цинцинату. «Эй, вы там! Можете пока посмотреть альбом. Дитя, дай ему альбом. Это к ее...» — жест ножом. «Возвращению в школу наш дорогой гость сделал ей... «Виноват, Петр Петрович, я забыл, как вы это назвали?» «Фотогороскоп», — скромно ответил мсье Пьер. «Лимончик оставить?» — спросила директорша. Висячая керосиновая лампа, оставляя в темноте глубину столовой, где только вспыхивал, откалывая крупные секунды блик маятника, проливала на уютную сервировку стола семейственный свет, переходивший в звон чайного чина.